дал ей точное определение — целомудренная шлюха. Неблаговидные поступки церкви не должны заставить тебя забыть, что именно она подарила тебе счастье знакомства с Иисусом. Не будь церкви, ты бы никогда о нем не узнал. Отец Нил промолчал. Он знал, что старик прав. Заинтригованный появлением нового человека, так похожего на его приемного отца, у которого даже волосы такие же белые, Беппо стал чаще навещать отшельническую келью. Он садился возле отца Нила на нагретые солнцем камни возле входа, и они долго сидели молча рядом, слыша лишь дыхание друг друга. Потом юноша внезапно вскакивал на ноги, слегка наклонял голову, этот кивок заменял у него слова прощания, и уходил. Но настал день, когда отец Нил впервые обратился к нему. «Беппо, ты не мог бы помочь мне? Я должен отправить это письмо в обитель камальдолийцев отцу Калати. Его нельзя отсылать по почте, а нужно передать в собственные руки. Ты возьмешься за это?» Беппо кивнул и спрятал письмо во внутренний карман куртки из козьей шкуры. Конверт был адресован Рэмберту Лиланду Виа Аурелия. Отец Нил вкратце написал другу о своем прибытии в приют отшельника, о жизни, которую он здесь ведет, о счастье, покинувшем его так давно, а здесь, кажется, снова обретающим реальность. Он просил Лиланда сообщить, как дела, и нельзя ли ему вернуться в Рим, чтобы они могли свидеться. Несколько дней спустя папа распечатал и прочел письмо в присутствии Катцингера, который, согласно полученной инструкции, передавал ему полученный на имя Лиланда конверт. Потом понтифик устало уронил его на колени и, подняв голову, взглянул на кардинала, почтительно стоявшего перед ним. «Этот французский монах, о котором вы мне говорили, чем он, по-вашему, опасен для церкви?» «Он ставит под сомнение божественность Христа, святейший отец. Его нужно заставить хранить молчание и отправить назад в аббатство, где он будет пребывать в полном уединении под вечным запретом покидать стены обители». Голова понтифика опустилась на грудь, подбородок коснулся белоснежной сутаны. Старик закрыл глаза. «Христос никогда не будет познан до конца. Всей правды о нем людям ведать не дано. Он всегда впереди, а мы можем лишь искать его. Святой Августин сказал, искать Христа значит найти его, перестать искать — потерять его». Не поднимая головы, он пробормотал так тихо, что Катцингеру пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Уединение. Думаю, он его нашел, ваше Преосвященство. И я тоже мечтаю о нем. Да, мечтаю. Знаете, слово «монах» ведь происходит от «монос», что означает «один» или «единственный». Он обрел для себя то самое единое на потребу, о котором Иисус говорил Марфе, сестре Марии и Лазаре. Оставьте ему его уединение, ваше Преосвященство. Пусть он останется наедине с тем, кого он там нашел. Помолчав, он добавил еще невнятнее и тише. Мы же для этого и нужны, не правда ли? Ради этого и церковь существует, чтобы в ней некоторые находили то, что мы ищем, и вы, и я. Катцингер недоуменно поднял брови. Что до него, он так искал решение проблем, возникавших одна за другой. Он защищал церковь от ее врагов, чтобы она продолжала существовать. «Я жандарм церкви», как сказал однажды его блаженной памяти предшественник кардинал Оттавиани. Папа тем временем знаком подозвал его. «Подкатите меня к этой машине, что в углу, прошу вас». Катцингер подтолкнул кресло-каталку к старенькой машинке, установленной перед корзиной, уже наполовину заполненной белым бумажным конфетти. Поскольку папе не удалось дрожащей рукой включить аппарат, Катцингер почтительно нажал на кнопку. «Благодарю». «Нет, оставьте, я хочу это сделать сам». Из машинки посыпалась бумажная стружка, и письмо французского монаха смешалось в корзине с другими секретами, которые папа хранил только в памяти, будучи до сих пор на удивление прозорливым. Есть лишь одна тайна —